Глава 15. Элидриэль, светлая эльфийка. Вот и опять в пути. Иду нагруженная, как вьючная лошадь. Если кто нападет неожиданно, даже лук натянуть не успею. Но больше ничего бросать не собираюсь. И так без многих нужных вещей осталось. Раньше мы могли их распределять на всех. А теперь в одиночку не смогу тащить, но никак. И гитару пришлось оставить. Она у нас одна на всех была. И альбом для рисования. Со всеми нашими рисунками. А без альбома и краски с карандашами стали не нужны. И многие другие вещи, которые также были не личными, а общими. И теперь мне приходится обходиться без всего того, к чему я успела привыкнуть, и что создавало хоть какое-то подобие комфорта во время путешествия. Отсутствие комфорта и удобств есть самое худшее в дороге. Складом Вадим очень хорошо придумал. И хотя я прекрасно понимаю, что вряд ли когда-нибудь вернусь на ту поляну, шансов во всяком случае немного. Но вещи теперь не выброшены, потому что деревья согласились их охранять, и пролежат они там целыми и невредимыми хоть 1000 лет, а может быть и больше. Я даже не стала спорить с человеком, когда он решил увеличить сохранность клада с помощью примитивной хитрости. Деревья ведь и так все сохранят. И еще улыбнулась про себя, представив, как лет эдак через 700-800 какие-то незнакомые мне эльфы обнаружат клад и очень удивятся, найдя в эльфийском тайнике прекрасно сохранившиеся орочьи мечи. Заметила, что и во время похорон, и после того, как закопали клад, да и вообще время от времени, человек зачем-то вытаскивал маленькую шкатулку серебристого цвета и смотрел на нее, вел себя при этом, как будто работает с магическим амулетом, только никакой магии не ощущалось. Не стала ничего спрашивать. Если бы я его про каждую странность спрашивала, то мы за весь день ничего бы не сделали, только разговаривали бы и разговаривали. С этим человеком связано так много странностей и тайн, что я уже просто устала удивляться по мелочам. Но думаю, что со временем многие из них мне станут понятны. Как вьючная лошадь нагружена не только я, но и человек, и его пес тоже. Вадим отцепил от своего мешка что-то самое легкое, но объемное, и перевесил псу на спину, а вместо него пристегнул специальными ремешками. Таких ремешков на его заплечном мешке великое множество, таких же размеров сверток с походными лепешками. У шихта запас еще долго не будет возможности пополнить. Еще он несет 2 переплетенных напиханными как попало стрелами колчана. В его-то колчане арбалетные стрелы и болты сложены аккуратно. Это он мне так свое отношение к глупым традициям показывает. А я и не обижаюсь, сама так думаю. Но мне эти традиции нарушать все равно нельзя. А вот ему спасибо. Как появится время, надо будет стрелы почистить и сложить аккуратно. Мне ведь ими стрелять? К его арбалету точно не подойдут. Кое-какие и починить не помешает. Выдергивал он их из орков просто силой, без магии. Так что и повредить мог. Вообще я, похоже, в нем не ошиблась, раз он сам без просьб и намеков с моей стороны сделал то, что мне самой не позволяют делать правила, которыми ограничена любая избранная. Да и не могу я просить или намекать. Все из-за тех же правил. «Вот эта поляна подойдет», — вдруг говорит человек. Осматриваюсь. Полянка действительно неплохая, вот только поваленное засохшее дерево мне не нравится. Плохая у таких мест аура. Не сильно, но плохая. На ночлег лучше останавливаться в местах, где лес полностью здоров. «Дрейк, ко мне!» — командует человек. Вадим уже скинул свой заплечный мешок и отстегивает сумки собаки. «А я все еще не решаюсь. Думаю, что другое место выберем». «А почему это?» — спрашиваю. «Так ведь...» Человек явно удивлен моей недогадливостью, что в первое мгновение не находит, что сказать. Потом показывает на засохшее дерево и объясняет. «Дрова собирать не придется». «Он что, и тут собирается разводить свои огромные костры? Он весь лес мне сожжет, пироман несчастный. У него в роду, наверное, маги огня были. Если бы он сказал про тот ручеек, что неподалеку, так ведь нет, ему дрова важнее. С этим нужно что-то делать. Да и спать, когда рядом костер горит, неуютно. Огонь. Совершенно чужеродная вещь в любом лесу». «А зачем костер?» Успокоившись, спрашиваю я. «Как это зачем?» Человек явно и искренне удивлен, Даже приятно, что не только он меня, но и я его удивляю. А ужин приготовить? От хищников защититься? И вообще, как же в лесу ночью без костра? Ужин и на маленьком костерке из нескольких хворостин приготовить можно. От хищников амулеты есть. Да и я сама без всяких амулетов любого хищника отгоню. Эльфа ни один обыкновенный зверь не тронет. А от магического огонь не поможет. А уж костер ради костра мне совсем непонятен. Человек сначала хотел спросить, но затем передумал, успокоился и очень подозрительно на меня посмотрел. «Точно не тронет?» Как-то нехорошо спросил он.